Глава 17. Варшава. Сентябрь 1941 года. Сегодня Корчик в качестве наблюдателя участвует в заседании детского суда. Он сидит в одном из рядов и слушает Галинку, которая рассказывает залу о происшествии, из-за которого все и собрались. Это сложное дело. Слева от Галинки сидит надутый Аронок, скрестив руки на груди. Он прижимает их так крепко, будто бы кто-то собирается расцепить их и узнать, что творится у него в душе. На лице мальчика застыли гнев и горечь. «Я положила шоколад в ящик». «Это была маленькая шоколадка, подарок». Галинка краснеет. «От Эрвина». «Я не хотела есть ее сразу же. Хотела оставить, потому что она особенная. И я думала, что в ящике она будет в целости и сохранности, пока не придет время поделиться. А вчера пошла посмотреть, а ее нет. И Сара сказала, что видела, как Аронок закрывал мой ящик. Он уходил и как-то странно прижимал руки к джемперу». «Так и было, Сара?» — спрашивает Хая, черноволосая девочка с большими карими глазами и серьезным лицом. На сегодняшнем заседании она судья. Сара кивает. По ее широко раскрытым глазам видно, как тяжело ей подтвердить это. «Ну, а ты что скажешь?» — спрашивает Хая Аронека. Аронек сжимает руки еще крепче, смотрит на Хаю. «Зачем ей вообще было нужно хранить этот дурацкий шоколад в своем ящике? Глупость какая!» Гул изумления вырывается у детей, собравшихся вокруг стола заседаний. Он, по сути, признается. Эрвин вскакивает, сжав кулаки, но сидящий рядом Миша осторожно тянет его вниз и усаживает на место. «Пусть суд закончится», — шепчет он кипящему от гнева мальчику. Миша знает, что шоколад принесен с арийской стороны во время одного из походов Эрвина. И он знает, что это необычная плитка шоколада. Маленький прямоугольник, свидетельство любви Эрвина к Галинке, ясно говорит, на какой риск он готов идти ради нее. В стороне подавленно вздыхает Корчик. Воронока он вложил столько времени и любви. И вот, наконец, тот начал доверять другим детям, завел друзей, стал играть с ними, как все нормальные дети. Забыл даже свои невообразимые ругательства. Особенно он привязался к своему старшему брату Абраше. И вдруг это кража. Отчего? Почему? Неужели тебе нечего сказать в свою защиту? Объясни нам, почему ты съел шоколад Галинки? Я не ел, хмурится Аронок. «Тогда где он?» «Откуда я знаю? Я его продал!» По залу опять пробегает ропот возмущения. «Ну ты хотя бы сожалеешь о своем поступке?» Аронок мотает головой, уставившись в пол. «Так где же деньги?» «Потратил». «Потратил на что?» «Что же ты купил на них?» «Это мое дело». «Неужели тебе нечего сказать в свою защиту?» Хая выглядит встревоженной. «Воровство — серьезный проступок. Если совершаешь три серьезных проступка, тебя просят покинуть дом». «Я и не просил приводить меня сюда. Могу уйти в любое время». Корчик снова вздыхает. Аронок действительно приходит и уходит, когда захочет, хотя и слишком маленький, чтобы выходить на улицу. Ему всего 9. Несколько дней назад мальчик исчез на целый день. Что он задумал? Есть дети, которые настолько настрадались от неустроенной и жестокой уличной жизни, что им так и не удается вернуться к нормальной. Такие прискорбные случаи, хоть и редко, все же бывают. Шимонок встает. «Кая, Аронок мог взять еще что-нибудь». «Ты уверен, Шимонок?» «Сегодня утром он открыл ящик Абраши и почти сразу снова закрыл. Может, он взял что-то и оттуда?» Лицо Аронека становится пунцовым. Он смотрит в пол, как будто его только что оскорбили. Руки крепко прижаты к груди. Суд совещается и выносит решение. Суд считает, что пан доктор и Абраша должны спуститься и заглянуть в ящик. Шкаф находится этажом ниже. Через некоторое время они слышат шаги на лестнице. Абраша врывается в зал, широко улыбаясь, показывая небольшой квадратный конверт. «Это новая струна для моей скрипки! Та, которую мне нечем было заменить, когда она лопнула! Это ты ее туда положил, Аронек?» Аронек застигнут врасплох. Его вина очевидна, к тому же его уличили в мягкости и девчачьей нежности. Теперь уже ясно, что именно он украл шоколад, чтобы купить струну. И где только ему удалось отыскать ее, ведь до этого Миша обошел в поисках ее все гетто. Так вот, куда Аронек убегал на прошлой неделе. Он перелез через стену, чтобы купить струну. Подсудимый пожимает плечами. «Ну, я. И что?» Суд взволнованно совещается. Аронек смотрит на них. Наконец у них есть вердикт. Кая зачитывает его. Суд заявляет, что проступок Аронека был совершен из добрых побуждений. К тому же он пробыл здесь не очень долго и, вероятно, просто не знал, что мог бы поговорить с паном доктором о том, как достать струну честным путем. Поэтому суд на этот раз выносит ему предупреждение и приказывает когда-нибудь в будущем при первой же возможности вернуть Галинке шоколад взамен украденного. Абраша почти не слушает. Он бежит за своей скрипкой и уже затягивает колок, слушает, как звучит новая струна, щипает ее и настраивает, пока струна не запоет в гармонии с остальными. Он достает смычок и, закрыв глаза, играет первые ноты «Ночи в лесу». На мгновение он открывает глаза и смотрит на Аронека ласково и благодарно. Звуки музыки уносят детей из комнаты в тихую ночь среди высоких сосен. Руки Аронека распрямляются, гнев на лице исчезает, и теперь это снова лицо ребенка. Мальчик с короткими волосами и большими ушами, запутавшийся, но вовсе не безнадежный.